Глава 42. Олигархи снова встретились в Лондоне. Они собрались в очень узком кругу. Никого из правительства не пригласили. Встречу начал Ильинский. «Господа, надо решать вопрос о будущем президенте. Вы поговорили с Тихомировым по поводу нашего предложения?» — поинтересовался Шляпман. «Нет», — честно признался нефтяной трейдер. «Я говорил с Борисом Ивановичем, думал через него донести нашу позицию до президента, но премьер просто выставил меня из кабинета». «А вы, наверное, мало пообещали ему», — резонно заявил Рувинский. «Я вообще ничего не смог ему предложить. Он и слушать меня не стал», — возмутился Ильинский. «Чует мое сердце. Тихомиров вскоре конкретно возьмется за нас». «Да бросьте вы, Лаврентий, без нас России не жить. Но кто они без нас? Мелкие людишки, для которых главное купить крутой айфон или средней паршивости машину. Они только и умеют что тратить, им все мало и мало. Забыли, как они жили еще несколько лет назад, а мы с ними поделились. Ну и что они стали делать? Тратить и тратить наши деньги». «Да бросьте вы, Антон», — перебил Рувинского Шляпан. «Какие мы с вами бизнесмены, да посмотрите на себя. У нас много денег, но мы не можем их эффективно вложить в свое дело на Западе. Их деловые люди тут же разоряют наш бизнес. Они привыкли работать, мы же не способны так трудиться. Мы заработали свои деньги, если говорить честно, потому что нам дали такую возможность. Огромные беспроцентные кредиты, ущерб многим банкам. Ну а так как эти банки были государственными, то убытки терпело государство. А потом правительство срочно изыскивало деньги, чтобы помочь этим банкам с ликвидностью. Вы забыли, господа, как мы проворачивали сделки со своими же банками, когда обещали всем высокий процент по вкладам, стабильность для предприятий, а потом выдавали своим же подставным фирмам кредиты на миллиарды долларов, переправляли деньги сюда, в Лондон, через офшорные банки. А всем нашим вкладчикам Центробанк выплачивал компенсации. Что, не было такого? А вы, Лаврентий, как вы заработали 15 миллиардов, практически ничего не производя? Сели на нефтяную трубу и сосете доллары, просто потому, что вам позволили сидеть здесь и жировать. И нечего кричать, что мы кормим Россию. Мы ее просто грабим. Все, кто здесь сидит. Давайте будем честными, хоть сами с собой. Все сидели, опустив головы. Впервые они смогли честно признать свою роль в жизни страны. «Мы ругаем Россию, хаем народ. А чем это лучше? Мы простые ворюги, которые сумели оказаться в нужное время, в нужном месте и с нужной суммой денег. Но я сюда пришел не изливать душу и просить у народа прощения. Нам надо защитить свой бизнес, если, конечно, это можно назвать бизнесом. Нам нужен человек, который сохранит нашу схему работы. И мне глубоко плевать, как в России живет народ. Мне абсолютно не важно, кто будет у власти. Мне нужно только одно, чтобы никто не трогал меня. Я думаю, господа, вы заинтересованы в этом». Шляпман достал из кармана платок и вытер пот с лица. Так он еще никогда не выступал. Наступило затишье. Каждый думал о своем, явно пересматривая свою самооценку. «Ладно, господа», — примирительным тоном начал Ильинский. «Вы правы, Шляпман. Мы все не идеальны. Но что же нам делать? Мы поставили миллиард на Тихомирова, но, я думаю, купить его уже не получится. Где-то мы его упустили. Министр финансов оказался трусом и не сможет составить сильную конкуренцию нынешнему президенту. Министр обороны слишком высокого мнения о себе и тоже не сможет конкурировать с Тихомировым. В нашей среде нет достойного кандидата. Мы можем раскрутить какого-нибудь известного экономиста, но они все себя дискредитировали тем, что за многие годы не смогли предложить разумную экономическую программу. А все их прогнозы позорно провалились. Можно было взять толкового губернатора, но они тоже себя проявили не с лучшей стороны. Что будем делать, господа? Хоть самому иди на выборы. Елинский обвел всех колючим взглядом. Какие будут предложения? Руку поднял Абрам Сперанский. Друзья, дружелюбно начал он, ситуация у нас нестандартная. Если Тихомиров выиграет выборы, возьмется за нас, это и к бабке не ходи, значит, надо нам мыслить нестандартно. Популярных политиков во власти практически нет. Для народа власть не авторитет. Мы это все прекрасно знаем. Как оценивают нынешнего президента? Да не особо и позитивно. Уровень жизни невысокий, коррупция страшная, бюрократия задавила своей вертикалью все. Как может подминать под свой каток все инициативы людей? Так что нет у президента сегодня особых козырей перед народом. Но у власти всегда есть оппозиция. «Чему это вы клоните, батенька?» — поинтересовался Шляпман. Сперанский как будто не заметил колкости. «Неручная оппозиция, действующая по указке Кремля, реальная, настоящая. Среди противников власти есть личности очень яркие и самобытные. Нам надо найти самого мощного лидера из их среды, раскрутить, зарядить огромным количеством денег, на полную катушку запустить СМИ, и народ пойдет за тем, на кого мы негласно укажем». «Ну, где найти такого лидера?» — поинтересовался Рубинский. «А его и не надо искать. Он есть в Москве. Критикует власть. Посмотрите, сколько чиновников разоблачил. Он ярко выступает. Ему 50 лет, энергии у него хоть отбавляй. Но согласится ли этот кандидат на наши условия?» — вступил в разговор Ильинский. «Господа, вы плохо знаете людей. Тот, кто громко кричит о реформах, не опасен. Страшны те люди, которые все делают молча. Мы должны повысить ставку до 2 миллиардов долларов. «Но это огромные деньги. Где мы их возьмем?» — возмутился Ильинский. «Второй миллиард дадут дядюшки из Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа. Увидите. Я этих господ хорошо знаю».